Глава вторая. Просьба Саида. Губернатор Хабарска решал одну из глобальных проблем, не понимая, как найти выход из создавшегося положения. У него просто стала навязчивой идеей понянчить внуков и устроить жизнь своей внучки и не беспокоиться за нее. Однажды он уже опускал руки, когда врачи, целители, всевозможные шарлатаны объявили, что Стелле жить осталось всего ничего. Смирился Олег Борисович, против предначертанного идти не всегда получается. Когда же молодой парень, случайно встретивший внучку и назвавшийся травником, сумел ее излечить, то радости не было предела. Нет, в первый момент он отнесся скептически к такой новости, посчитал, что опять кто-то решил его обмануть, разумеется, в корыстных целях. Вот только неизвестный не потребовал ни денег, ни другой благодарности. А Стелла и впрямь поправилась. Тогда-то и ошибся разрядов, дал своей любимой наследнице много воли. «Теперь-то уже ничего не вернуть», — буркнул разрядов, рассматривая на свет янтарную жидкость в бокале. Он не любитель алкоголя, но хороший коньяк иногда себе позволяет, предварительно запретив источнику бороться с ядом в крови. Сегодняшний день прошел напряженным. Он встретился с так называемым племянником бывшего магаданского врага. Молодой человек четко и по-военному очертил, какие желает видеть отношения с соседом и на что претендует. Огнев своего ставленника поставил, подминая под себя большой край. Будет ли новый расклад в Сибири? Скорее всего, не сразу. Но Олег Александрович на трон пришел надолго, отдавать его никому не собирается. И что интересно, работает на благо княжества. Даже благополучие клана у князя на втором месте. С таким подходом разрядов еще не сталкивался. Мало того, окажись он на должности правителя Руси, то сомневается, что так бы себя повел. «Олег, ну ты идешь или один пьянствовать будешь?» — спросила Любовь Петровна, заходя в кабинет и демонстрируя новое приталенное платье. «Если хочешь, отправляйся на свою оперу одна», — отмахнулся губернатор Хабарска. «Устал, требуется отдохнуть». Адвокатесса тонко чувствует настроение своего любовника и делового партнера. Госпожа Вертагина в Хабарском крае задержалась непозволительно долго. Почему-то и молодых жиголо искать не хочется. Есть в отношениях с Разрядовым какой-то неведомый ей ранее уют, что ли? Или это у нее наступил таки критический возраст? Тьфу, три раза. Женщина в самом соку, стройна, полна энергии, многого добилась и... Готова валяться с губернатором на меховых шкурах перед камином, пить терпкое вино и заниматься с ним любовью. Любовь Петровна улыбнулась, проведя ладонью по своему лбу, словно отгоняя странные мысли. «Налей мне коньяка», — попросила женщина и бесцеремонно села на письменный стол губернатора. «Сложные переговоры. С Кулыбиным». «Иван Иванович молод, хитрить не умеет. Предпочитает на вопросы не отвечать, если те ему не нравятся». Пожал плечами разрядов, встал и, похлопав по точенной ножке своей подруги, подошел к бару. Достал коньячный бокал, подумал и уточнил. «Или вина налить?» «Нет», — покачала головой адвокатесса и указала на стоящую бутылку. «Наливай. Кстати, а почему закуски нет?» «Уже есть», — хмыкнул Олег Борисович, прихватив из бара большую шоколадку. «Сладкая? Это хорошо». Разорвав упаковку и поломав шоколад, налив коньяк себе и любовнице, разрядов отсалютовал женщине бокалом, потом с ней чокнулся, и они одновременно сделали пару глотков. За это время ни слова не сказали, только внимательно друг друга разглядывали. «Как в молодости?» — прошептала Вертагина и провела рукой по груди. «Угу. В каком-то парке, ночь под дождем, с дешевым портвейном в беседке». «Где протекала крыша?» «Олег!» — выставила ладонь Любовь Петровна, наблюдая, как ее любовник медленно к ней приближается и расстегивает ширинку. Нет, уже прошло время, когда не требовалось комфорта и не обращалось внимания на неудобства. Впрочем, с собой они остались довольны. Напряжение сняли. А сейчас сидят в широких и удобных креслах и неспешно беседуют. «Так что там, новый губернатор Магаданского края? «Как он тебе?» — спросила адвокатесса и сделала глоток кофе, а потом пригубила коньяк. «Осторожен, волевой, бывший офицер», — коротко ответил разрядов. Бывший ли?» — хмыкнула Вертагина. «Официально в отставке. Но служит князю и выполняет его волю», — пожал плечами губернатор Хабарска. «Это на какой-то период», — отмахнулась адвокатесса. «Москва далеко, влияние Огнева ослабнет, а соблазнов тут много». «Что ты хочешь предложить?» — прищурился Олег Борисович. «Не мне тебя учить», — развела руками его любовница. «С этим Разрядов согласен. Не с такими акулами, как Кулыбин, он дела проворачивал. Где они все сейчас, эти наглые, самоуверенные, глупые конкуренты? Кто-то на него трудится, других уже давно похоронили, но есть и те, кто не сломался. Правда, к перечисленным выше характеристикам они не относятся. Сильных противников губернатор всегда уважал, особенно если те не переступали черту. Как в случае с Сунгелем, на место которого и пришел Иван Иванович. Да, пока головной боли не доставляет, но наблюдение за Кулыбиным ведется денно и нощно». «Разберемся», — коротко сказал Разрядов и вновь задумался. «Так что тебя гложет?» — внимательно посмотрела на своего старого друга адвокатесса. «Хочу найти партию Стелки, чтобы за нее не переживать. Князя она отвергла, тут мы погорячились, но черт возьми, никого другого на примете нет». «Может разузнать про магаданского губернатора? Он, насколько знаю, не женат и собой неплох. Молод, всего на 7 лет старше твоей внучки, чем не пара, да и соседи, считай», — осторожно предложила Любовь Петровна. «Рано об этом говорить», — неопределенно ответил Разрядов. «Вот когда узнаем всю его подноготную, то планы сможем строить. Но к внучке с таким предложением не пойду. Действовать придется крайне осторожно». «А вариант насчет Стелинова и твоего спасителя не будешь рассматривать?» «Так травник с княжной», — удивленно посмотрел на свою подругу Разрядов. «И что такого?» — хмыкнула Вертагина. «Сегодня с одной, завтра с другой». «И какой смысл от ссоры с княжной?» — удивился Олег Борисович. «Стелка со Стефанией лучшие подруги. Если моя внучка парня отобьет или их поссорит, то превратится в разлучницу и во врага. Ссориться с правящим кланом ни мне, ни травнику совершенно не с руки». «Так почему бы парню, если он тебя всем устраивает, не жениться на обоих подругах? Княжеский титул ни он, ни Стеша наследовать не смогут. Да и известные в истории прецеденты, когда у князей имелось до 5 жен. Конечно, сейчас не очень-то такие нравы поощряются, но сплошь и рядом случаются, и никакого криминала в этом никто не усматривает». «Бред!» — отмахнулся Разрядов. «Стелка на такое никогда не пойдет. Я не говорю уже про княжну». «А ты поразмысли, на досуге». Поставив бокал рядом с чашкой, в которой еще примерно половина полуостывшего кофе, хмыкнула Любовь Петровна. «Мы с тобой уже обожглись. В лоб действовать ни в коем случае нельзя. Вариант с князем тоже не стоит со счета сбрасывать. Свято место пусто долго не бывает. Приберет Огнева к рукам какая-нибудь прохиндейка, и будем локти кусать. Мужикам-то чего требуется? Любви и ласки. Не так ли, мой дорогой?» Женщина опытная, умеет играть на мужских струнах. Вот и сейчас она провокационно закинула ногу на ногу. Подол платья как бы случайно оголил ее тело. Адвокатесса подтянулась, медленно облизнула губы, а потом с кресла сползла и, прыгнув, оказалась у ног своего любовника, показывая, что игры на столе ее не полностью удовлетворили. К работе над артефактами так и не приступил. Решил взять паузу на обдумывание слов Сверчка. Не то, чтобы он все по полочкам разложил, нет, но определенные предположения и факты высказал. Если его слова подтвердятся, то над ними необходимо крепко подумать. Хранитель поместья сделал вывод, что люди получили свой дар от природы. С этим спорить глупо. Сама жизнь нового человека и даже зверька зарождается по странному стечению обстоятельств. С одной стороны, медицина и целители давным-давно описали процессы зачатия, но зачастую не могут ответить, почему происходит так, а не этак. Часты случаи, когда наступает идеальное время для оплодотворения. Все звезды сходятся, но результат отрицателен. Нередко и наоборот все происходит. Что это? Чья-то невидимая воля? Или все же невозможно понять саму природу? Так, что-то отвлекся, Охранитель поместья заявил. «Хозяин Стас, наши с тобой источники имеют общие корни. В древности твои родичи получили дар, возможно, одновременно с моим зарождением». «Проверить это не в состоянии», — отреагировал я на его слова. «В любом случае не понимаю, какое отношение это имеет к кристаллам. Кстати, так ли верно утверждение, что хранитель дома или очага может иметься в одном количестве у одаренного?» Этот вопрос задал из-за Ксары-воительницы. «Та считает Стешу хозяйкой, а ведь у княжеского дома есть смотритель в резиденции. В этом уверен на 99,9%. И подозреваю, что клан Огнева не ограничивается одним местом обитания, а следовательно и магия домов у них имеется. В том числе можно вспомнить мое питерское поместье, так что не совсем со сверчком согласился. А вот тот имел другое мнение». «Человеческая популяция имеет запутанные отношения и сплетения. Просчитать, какое количество источников магии имеет к твоему существованию, невозможно. Хотя чисто теоретически можно прикинуть, но дело в том, что немалая часть моих сородичей, если их так назвать, погибли или замерзли, уйдя в непробудную спячку». «Другими словами, намекаешь, что когда встречаются двое одаренных, имеющих источники, то их ребенок объединяет в себе части дара?» — потер я висок, обдумывая такое предположение. «Разумеется, это же элементарно. Правда, нет гарантии передачи магии своему отпрыску. Но такое на моей памяти в нашем клане не случалось. Возвращаясь к кристаллам, то вольно или невольно при их созревании активно используется моя магическая энергия. Разумеется, она откладывает отпечаток. Если же взять природный материал, в котором есть искра дара, то какой получится артефакт, уже зависит от того, кто его делает». «Понял, к чему ты клонишь», — кивнул я и решил во всем разобраться. Изначально неправильно подошел к созданию артефактов. Основывался на том, что кристаллы, если так можно сказать, магически чистые, без какого-либо предназначения или дара, обычные накопители. Вот только получается, что это далеко не так. Гарцева только начинает начитывать лекции по определению, из чего можно сделать магическую вещь, способную помочь своему владельцу. По ее словам, даже из палки, если постараться, получится неплохая дубина для вышибания мозгов. Хм, это она так шутила, когда кто-то из студентов не мог ответить на поставленный вопрос. И самое интересное, полностью с ней согласен. Дерево – отличный материал, если в нем хоть раз оказывалась жизненная энергия. Правда, кроме как амулета, ничего из него не сделать. Оружие не получится, прослужит недолго и не отобьет вложенных в него сил. Задача упростилась и одновременно усложнилась. Рассматривая кристаллы, озвучил я очевидное. «Хозяин, ты про что?» — поинтересовался Жейдер, разочарованно слоняясь по кабинету. Василь с ним наигрался и теперь забрался на один из библиотечных шкафов, где решил вздремнуть. Хорек попытался к нему залезть, но кот сердито шипел, бил хвостом и всем видом показывал, что играть не готов. Что они не поделили, и чем друг друга обидели, я так и не понял. Ничего, помирятся и придумают какую-нибудь забаву. Главное, чтобы поместье не разнесли, а Гербера до белого коленя не довели. «Как узнать предрасположенность неодушевленного объекта к дару?» — потер я подбородок. «Ты про кристаллы?» — уточнил мой питомец и, не дожидаясь ответа, предположил. «Проверь на отклик. Это так просто!» Такой вариант уже рассматривал и немного приуныл. «Нет, информационный поток могу считать, а если вливать в камень каплю энергии с определенным посылом, то смогу разобраться. Однако представил, какой потребуется алгоритм и сколько на такое простое решение уйдет времени. Мало того, что заклинание с условиями ответной реакции придется написать на пару, если не на десяток страниц, так еще и создать специальный сторожевой маячок. Фиксировать и записывать результат кто-то должен. Не смогу же у каждого камня сидеть и разбираться в его свойствах». Ожил сотовый. Мелодия стандартная, следовательно, никому-то из своего клана потребовался. Посмотрел на входящий вызов и удивился, что это в такое время от меня потребовалось одногруппнику. «Слушаю». Принял я звонок, нажав на пиктограмму. «Надеюсь, не побеспокоил?» — осведомился Саид. «Если не считать, что время уже к часу ночи, а я не ложился, то нет, не побеспокоил», — с усмешкой ответил я, прекрасно понимая, что принц подразумевал под своими словами. «Дело в том, что он толкает идею, что пока молоды, то надо от жизни брать все, в том числе и наслаждаться общением с женским полом. Однажды он пояснил свои слова тем, что терять ни секунды не собирается, берет и наслаждается всем. Хочется устроить гонки, не вопрос, набить кому-то морду, драка — это свято, а уж свою женщину он заездил так, что так утру еле ноги переставляет и умоляет его о пощаде. Хм, видел я его даму, не произвела впечатления забитой и обессиленной. К тому же удалось вспомнить, когда и при каких обстоятельствах с ней познакомился. Это оказалась та, что пыталась у меня тачку угнать и своей воле подчинить. Я еще и такси вызвал. Жалианна, так эту особу зовут. Учится со Стешей и Стеллой. Чем-то мне подруга Саида не нравится. Есть у нее секреты и переигрывает иногда, но принц на это глаза закрывает. Впрочем, восточного человека понять не так-то просто. Иногда бахвалится чем-то, а бывает и промолчит, только глазами грозно сверкает. «Стас, выручай! Неожиданно в казино проигрался в пух и перья. Братья, они отвечают, их сотовые недоступны. Сестры так вообще послали в пешее путешествие. Кстати, на родине даже не могли о таком подумать, чтобы брату выговорить. Портит их московская жизнь, отправить обратно и под замок посадить», — выпалил обиды и проблемы Саид. «Честно говоря, идти куда-то совершенно не хотел, да еще по такому вопросу. У принца денег завались, но есть определенные принципы. Уверен, он может решить вопрос иначе. У тех же телохранителей одолжить наличные. Ну нет, последний вариант непозволителен для Саида. Парню не позволит гордость, и в том числе признаться, что проигрался. Одного не понимаю, какую он сумму задолжал, если вопрос не может решить на месте? Сколько денег надо?» Поинтересовался я, надеясь, что наличности хватит. «И почему с карт не заплатишь?» «Банки не подтверждают транзакцию. У них там какой-то сбой в платежках и перечислениях. Расписку писать не хочу. Ее легко продать в несколько раз дороже долга. Просить рассрочку до завтра, сам понимаешь, ниже моего достоинства. Мне 4000 рублей надо отдать. С утра тебе долг верну. Деньги-то небольшие». «Ну, для принца такая сумма и правда мелочь. А мне придется весь нал собрать, чтобы ему отдать. Адрес говори. Приду и твоему горю помогу», — хмыкнул я, направляясь в кабинет, где в сейфе лежат рубли на непредвиденные расходы. Договорился, что через полчаса максимум, час его найду и помогу. Предстоит в Москве еще такси поймать, чтобы до казино добраться. Метки рядом не оказалось. Не посещаю такие злачные места. Нет на такое развлечение времени. «Жейдер, сейчас пойду к принцу, тот в казино проигрался и просит денег», — обратился я к своему питомцу. «Отлично! Хоть что-то новое!» — обрадовался тот. «Хм. Дело в том, что в игорных заведениях очень пристально следят за работой артефактов посетителей и запрещаются там появляться с големами», — расстроил я хорька. «Но ты же меня считаешь не големом, а магическим существом!» — попытался возразить тот. «Согласен, но потребуется долго объяснять охране казино. Они же там очень мнительные и подозрительные. Их понять можно, деньги никто не хочет терять». «На улице могу подождать», — предложил Жейдер. «И друг за друга будем переживать», — покачал я головой. «В этот раз останься дома, а на будущее эту ситуацию как-нибудь пересмотрим. Давно уже пора придумать, чтобы тебя не признавали големом. Кстати, можешь с этим вопросом к Сверчку обратиться и вместе подумайте, как обойти сторожевые сети, в которых происходит идентификация». Хорек неуверенно кивнул, он не сможет обеспечить мою защиту в казино. Есть и другие заведения, в которые ему путь заказан. По какой-то причине такое ограничение действует в публичных библиотеках, судах и даже некоторых музеях. Отличить Джейдера от обычного зверька можно только в магическом поле или когда тот начинает нестандартно себя вести. С одной стороны, подмена ауры запрещена, но на сегодня она не соответствует моему питомцу. Ну или те запреты, распространяемые на големов. В ближайшее время собираюсь переговорить с Гарцевой. Пусть подскажет, как найти выход из этой ситуации. «Хорошо, но возьми охрану, а то Семен опять обидится», — подумав, предложил Харек. «Снимать с дежурства никого не стану. пусть поместье охраняют», — ответил я. «Телохранители же давно спят. Не рассчитывал никуда уходить. Не переживай, буду осторожен и в драку ни с кем не полезу. Если что, портал построю и домой сбегу». На этом мы договорились. «Ну, если меня никто не станет искать, то и о ночной вылазке распространяться не стоит. Василь точно промолчит. Жейдер и Сверчок подчиняются непосредственно мне, и им приказ уже отдал. Однако, зная своего начальника службы охраны, то от него такую отлучку скрыть вряд ли получится. Ничего, не на разборке же, иду». Ночная столица гуляет, народа много, и это несмотря на непогоду. Поймал себе на мысли, что обстановка меняется стремительно. На улицах стало спокойней, князь постепенно наводит порядок. Однако еще встречаются бандиты и развлекается богатенькая молодежь. Впрочем, если отъехать километров 200-300 от Москвы, в тот же Ружев, то там новый уклад только вступает в силу. Хотя нет, плохой пример привел. Насколько знаю, то мэр в городе назначен лояльный к Огневу. Постепенно и там все на свои места встанет. Тачку поймал без проблем, какой-то бомбило согласился довести до казино, но предупредил. «Ждать не стану, там не моя зона», — сказал пожилой водил, осторожно трогая машину с места. Тачка отечественного производства далеко не новая, но салон ухоженный, чувствуется, что в хороших и заботливых руках. «Можно подробнее?» — попросил я, смотря на дорогу, которую заметает снег. «Что за зона такая?» «Секрета нет», — пожал плечами бомбило. «Основные прибыльные места, как то рестораны, ночные клубы, вокзалы, рынки, поделены между таксистами. Работать там можно только своим, если не хочешь иметь проблем». Хм. Похоже, я немного погорячился, когда думал о том, что в городе наступило спокойствие. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Странно, не замечал рядом с кафе и даже рестораном никаких стоянок таксистов, сказал я, опять вспомнив подругу Саида, который ловил тачку. «Значит, не столь престижное хлебное место», — ответил водила и припарковался у обочины. «Приехали, с вас 4 рублика 60 копеек». «Спасибо», — протянул 5 рублей одной купюрой и добавил. «Сдачи не надо». «Удачи», — кивнул бомбила, пряча деньги. «Взаимно», — вежливо ответил я и вылез из тачки. Машина сразу поехала, таксисты тут действительно тусуются, водилы стоят и курят в сторонке, провожая взглядами удаляющегося конкурента. Шикарное казино, ну, на мой взгляд. Правда, не готов понять тех, кто ставит последнее на зеро, красное или черное. Слышал, что есть профессиональные игроки, зарабатывающие на жизнь именно игрой. Впрочем, тут надо понять человеческую психологию и взгляды. Люди делятся на несколько категорий. Некоторые из них трудяги, другие пытаются получить все на халяву. Например, спортсмены потом и кровью зарабатывают на жизнь. Вот кажется, что интеллектуальные игровые виды спорта ничего от участников не требуют, кроме сидения перед, допустим, шахматной доской. Однако участники сжигают нервные клетки, остаются невозмутимыми всю партию, которая может длиться несколько часов кряду. Можно ли их поставить в один ряд с покеристами? В картах выигрыш зависит и от счастливого случая. Новичок может сорвать банк, но в итоге проиграется опытным противником. Вторая категория — любители. Завелась лишняя денежка, и ее спустили, но не всю, успели вовремя остановиться, а иногда и в плюсе остались. И самая последняя группа людей — азарт в крови. Рискуют постоянно и могут проиграться в пух и перья, но потом вновь бежать в казино. Увы, это зависимость и болезнь, ее очень сложно, порой невозможно победить. «Господин, до закрытия 2 часа», — предупредил меня распорядитель. «Ничего, времени хватит». Хмыкнул я и направился к гардеробной стойке. Сдав свою куртку с шапкой, получил номерок, а потом прошел мимо кассы, где обменивают купюры на игровые жетоны. Интересно, как Саид мог проиграть такую сумму без фишек? В зале народа не так и много, несколько человек стоят у рулетки и не отрывают взгляд от прыгающего шарика. За парой столов идет игра в карты, если не ошибаюсь, покер. Скорее всего, уже ажиотаж спал, кто-то проигрался к этому времени, другие поспешили уйти с небольшим выигрышем. Вряд ли тут кто-то мог сорвать большой куш и продолжил рисковать. Принца обнаружил за столиком, с чашкой кофе в руке. «Привет», — присел я на свободный стул. «Стас, рад тебя видеть», — протянул ладонь парень. «Представляешь, как мальчишку развели. Пришла отличная комбинация, а соперница жеманилась и не хотела ставку повышать. И это на каре тузов, — возмущенно заявил Саид. Прости, не понял. Ты подозреваешь, что против тебя играла шулерша? — уточнил я. «А черт ее знает!» — отмахнулся принц. «Дело не в этом. Могла ставку выше поднять, но не стала. Хорошо сыграли. Честное слово, давно такого адреналина не испытывал. Когда вскрылись, я-то уверен был, что выиграл». «Почему же ты тогда не увеличил ставку?» Саид задумался, а потом улыбнулся. «Интуиция где-то на грани разума не дала. Зудела, что неправильно поступаю». Перед игрой выдал своей подруге фишки, сбив удачу. «Ничего не понял», — честно признался я. «Потом объясню», — не стал вдаваться в подробности принц. «Ты деньги-то принес?» «За меня казино заплатило, взяв обязательство перед дамой». На последнем слове он причмокнул. «Очень знойная женщина. У меня есть ее телефончик, обязательно еще раз с ней сыграем. И, надеюсь, одержу победу». «В карты? Или постельные баталии?» «Тебя не проведешь!» — рассмеялся Саид. «Прелюдия разные может оказаться. Кстати, ты мне в этом вопросе не поможешь?» «Прости, но на такое не подпишусь», — выставил перед собой ладонь, а потом пояснил. «Ты практикуйся в этом вопросе со своей подругой, а меня даже не проси». Принц ошарашенно на меня глянул, наморщил лоб, а потом на весь зал расхохотался. Он даже слезы смахнул и с трудом себя в руки взял. «Стас, прости, ты не так понял. Речь шла про карты, чтобы дамочку поставить на место, а потом ты бы ушел, а я уже ее того самого». Он руками показал определенный жест, не оставляющий сомнений в намерении принца. «Саид, а как же твоя подруга?» Сдерживая улыбку, спросил я. «У вас же, насколько все видят, чуть ли не семья». «Вообще-то мне гарем положен», — хмыкнул парень. «У нас не принято жить с одной женой. Посчитают слабым и больным. Правда, Жали подходит только на роль наложницы. В ней нет восточной крови. Слушай, душевно же беседуем. Давай, бабки, пойду и рассчитаюсь. А потом поедем перекусим в какой-нибудь приличный ресторан. Надеюсь, денег хватит?» Хм, ну не наглец ли? Впрочем, в студенческом обществе такие вещи нормально воспринимаются. А принц обязательно рассчитается. Наверное, так как я еще не слышал, чтобы он в долг брал. Достав из кармана распухший бумажник, вытащил стопку отсчитанных заранее купюр и передал их принцу, уточнил. «Тут ровно 4000. Этого хватит?» На всякий случай взял еще около 1000 рублей. Наверняка казино взимает процент с игры, но не уверен, с кого именно, кто проигрался или кто выиграл. «Спасибо!» Вставая из-за столика и беря деньги, поблагодарил Саид. «Стас, ты меня выручил, не забуду. А денег хватит, должен ровно столько». Парень отправился к распорядителю зала, или как там их правильно в казино называют. Может, старший крупье? Не знаю и не собираюсь узнавать. Появляться здесь и учить правила не намерен. Саид коротко переговорил со служащим заведения, и они прошли к кассе. Вот так мои кровно заработанные денежки ушли в игорное заведение. При этом я не сделал ни единой ставки. «Чего-нибудь желаете?» — раздался вопрос от официантки, остановившейся возле меня. «Хочу предупредить, пока не сыграли, все напитки для вас платные. Но, сделав всего одну ставку, получите доступ к алкоголю за счет заведения. Могу предложить подарочную фишку номиналом в 100 рублей. Вам достаточно удвоить ставку, и выигрыш, соответственно, увеличится». «Благодарю, в другой раз». Отрицательно покачал я головой, встал и направился к Саиду, активно призывающему меня к себе. В казино невозможно проводить диагностику. Не работает даже карта местности, а сторожевая сеть функционирует только в режиме защиты и способна, надеюсь, предупредить об угрозе жизни. Владельцы обязаны заботиться о безопасности посетителей. Артефакты тут используются превосходные. Впрочем, с ними не разбирался. Но магических потоков в зале практически нет. Их отсекают и забирают накопители. Тем самым исключается возможность шулерства с помощью магии. Точнее, сразу заметят игрока, если тот решит чем-то незаконным воспользоваться. «Стас, еще раз благодарю. Не забуду, как ты меня выручил», — пожал мне руку принц. «Поедем куда-нибудь перекусим. Тут кормят бесплатно. Неплохо. Но больше на спиртное делается ставка. Захмелевшим игрокам так и кажется, что они сейчас банк сорвут или отыграются». «Саид, честно говоря, собирался домой», — вздохнул я. «Спать хочу, спасу нет». «Этот вопрос решим, нет проблем!» — отмахнулся принц и направился к гардеробу. «Хотел с тобой кое о чем побеседовать. В универе не получится, а сейчас удобный случай. И потом, ты странный. Студенческая жизнь веселая и интересная. Так чего от нее уклоняешься? В старости нечего вспомнить будет». Странно слышать такие слова от принца, который ничем не выделяется среди студентов. Он не кичится своим статусом, не задирает нос, со всеми корректен и вежлив. Правда, непонятно, что у него на душе. Очень мощная защита, не позволяет считать эмоции. Я раз 10 перестраивал информационные запросы, пытался подобрать ключик к его артефактам, но потерпел фиаско. Честно говоря, не расстроился. Продолжаю парня изучать. Есть в нем какая-то тоска или что-то вроде нее. Могу, конечно, ошибаться, но тратиться на такую защиту просто так никто не станет. Убедил. Хлопнул по выставленной ладони принца. Едем в ресторан, перекусить не помешает. Есть у меня к тебе и деловой разговор, скрывать не стану. Если заинтересует предложение, то можем и поработать. Отлично! Невозмутимо ответил Саид. Выйдя из казино, я увидел два стоящих джипа, к одному из которых и направился мой спутник. Честно говоря, пока язык не поворачивается назвать его приятелем. Вроде бы учимся вместе, но до дружеских отношений далеко. Или Саид решил подпустить меня к себе ближе. Ему же нелегко приходится, это не родина, где все набиваются в друзья, и каждый второй чуть ли не ниц падает. Не исключаю, что у парня есть другой, пока еще не озвученный интерес. «В княжеский ресторан, правь!» — велел принц своему водителю, когда мы с ним разместились на заднем сиденье. «Стас, о том, что там произошло...» — он кивнул в сторону удаляющегося казино. «Никому ни слова. Хорошо?» «Не вопрос», — отмахнулся я. Странно, но в ресторане с трудом отыскался свободный столик. Пока ждали заказ, я осматривал посетителей и мысленно удивлялся таким разным людям. Тут не только одаренные, есть те, у кого дар отсутствует. Заметил несколько высокопоставленных чиновников из княжеского окружения. Культурно отдыхают два генерала в обществе четырех молоденьких дам. Целители, обычные врачи, младшие армейские командиры, несколько бизнесменов. Очень много народа. Заметил и кучкующихся у стойки бара девиц древней профессии. Честно говоря, не ожидал от такого заведения, что тут нет так называемого фейс-контроля. Или владелец заведения предпочитает не обращать внимания на запах денег. Хм, это кон вскоре прогорит. Важные люди начнут искать другое место для встреч, и ресторан начнет терять рейтинг. Но могу и ошибаться. Сложно понять мотивационную составляющую. «Вот это номер!» — воскликнул Саид, уставившись на кого-то из присутствующих. Проследил за его взглядом и увидел блондинку, сидящую в компании двух известных артистов. Женщина яркая, эмоциональная, но чувствуется, что может и отбрить. «Уж не ей ли ты сегодня проигрался?» — предположил я. «Угадал!» — задумчиво ответил принц. «Есть шанс, что вскоре отыграюсь». Он взглянул на свои часы, вытащил из кармана пиджака сотовый телефон и вызвал из записной книжки нужного абонента. Говорил недолго, властно, кому-то отдал указания и прервал разговор, после чего обратился ко мне. «Прости, пожалуйста, что на арабском телохранителям указания раздал». «В этом деле...» — чуть кивнул в сторону своей обидчицы. «Важна точность». «Надеюсь, ты не решил ей мстить?» «Издеваешься», — хмыкнул принц. «Она заслужила почет и уважение, да и жали немного приелась. Нет, подруга у меня всем хороша, но развлечься-то могу». «Тебе виднее», — осторожно ответил я. На сцене появились музыканты, сами объявили песню и принялись рвать струны. А певец гнусаво что-то выкрикнул и, честно говоря, неприятным голосом запел. «Интересно, как бы тут встретили Настю с ее душевным исполнением, способным дарить радость?» Кстати, а не следовало ли начать покорять столицу именно с ресторанов? В моем мире многие замечательные артисты именно из них выбрались. Нет, слишком долго. Мариана все правильно делает. Несколько клипов снимается, договаривается о выступлении в крупных концертах, которые покажут по телевизору. Разрабатывается персональный сайт в Информе. Там будет общение с почитателями, запланированы выкладки новых песен. Много чего намечено. Необходимо собрать все идеи в один кулак и им нокаутировать публику, сделать этакий взрыв. Пока же у Насти все продвигается по плану. Надеюсь, к Новому году успеем стрельнуть. «Стас, предлагаю взять по 100 грамм коньяка», — обескуражил меня принц, листавший меню. «Хм, «А разве вы употребляете алкоголь?» — осторожно уточнил я, пытаясь вспомнить восточные законы. «Ты живешь старыми знаниями», — рассмеялся Саид. «Уже год, как приняли новые положения, где разрешено жить полноценной жизнью». Он сказал это с какой-то горечью в голосе. Я же в ответ кивнул, мысленно отдавая команду диагностическим щупом с новой корректировкой. «Заказали немного. Объедаться не собираемся, как и пьянствовать. Нам есть о чем поговорить». Полученная информация от моего сканирования собеседника ошарашила и заставила задуматься. Намеченный мной разговор о возможном бизнес-проекте отложил сразу и не уверен, что к нему вернусь. Допили коньяк. Принц выставил вокруг нас защитную сферу и неожиданно спросил. «Ты смог удовлетворить свое любопытство? Только не отрицай, что не пытался. Моя защита легко фиксирует и сообщает о том, когда кто-то сует свой любопытный нос. Как ты понимаешь, блок специально приоткрыл. Другого выхода не увидел. Вряд ли ты поможешь». «Но послушать версии интересно. Готов поговорить?» Неожиданно к такому повороту не готовился. Если все верно понял, то не знаю, что и ответить. Честно говоря, не во всем успел разобраться. Но раз он пошел на откровенность, то... «Давай поговорим», — кивнул я и добавил. «Почему бы и нет?»